Глава 43. «Ты одна дома?» — удивляется Паша, когда я выхожу его встречать. Слегка щурится и опускает глаза на мой живот. Он заметно округлился за последнюю неделю и теперь вызывает пристальное внимание со стороны Измайлова. Нужно будет купить на днях что-то посвободнее из одежды, чтобы не так облегало. Еще чуть-чуть, и я не смогу застегнуть пуговицу на джинсах. Наташа с Тимуром уехали в город, встречаются с Серафимой. «Это их бывшая няня». «Я в курсе, кто она», — перебивает Паша, скидывая ботинки. По мимике почти незаметно, но я улавливаю, что он разочарован. Неужели действительно так нравится Тимур и расстроился, что его нет дома? Очень интересно, чем именно, но я решаю отложить этот вопрос на потом. Кажется, сегодня кто-то не в настроении. «Может, тоже куда-нибудь съездим?» — предлагает Паша. «Ресторан, кино, парк?» — перечисляет он. С того дня, когда я случайно подслушала их разговор с Динаром на кухне, прошло чуть больше недели. Меня пугает, с каким спокойствием ведет себя Паша, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Впрочем, и Динар тоже себя никак не выдает, но неизвестность медленно убивает мою выдержку и самообладание. Приезд Наташи, возможно, просто совпадение, но с каждым днем я убеждаюсь в обратном. Это своего рода отвлекающий маневр для всех. И очень удачный, потому что ребенок в доме и добродушная жена Динара действительно привносят какое-то умиротворение и внушают уверенность, что у мужчин все под контролем. Но ведь это не так. Даже в те часы, когда Паша и Динар дома, они постоянно на телефоне, и из их разговоров понятно, что проблемы сами не рассосутся. Их необходимо решать. «Прогулка в парке и ужин в твоем любимом месте», отвечаю я спустя небольшую паузу. «Отлично. Давно никуда не выбирались. Надо разнообразить наши будни. Да, Лап?» Паша достает телефон и бронирует столик в ресторане на 8. На двоих. Я хочу предложить ему кофе, но не успеваю. Он завершает разговор и, сделав шаг, упирается рукой в стену над моим плечом и хищно улыбается. Опускает глаза на губы. «Полчаса хватит на сборы?» спрашивает, а сам уже гладит бедра и, склонившись, касается языком шеи, вызывая дрожь в ногах. Кожа пылает. «Если не остановишься, то нет». «Не остановлюсь», — произносит Паша спокойно и целует глубже. Наши языки сплетаются. Я обвиваю его шею руками и льну. Массирую затылок, перебираю пальцами жесткие волосы и негромко охаю, когда Измайлов поднимает меня на руки и несет в спальню. Мы занимаемся любовью быстро. В последнее время он не сдержан. Возможно, так сказываются проблемы и стресс на работе. Не знаю. Внешне Паша невозмутим, но внутри у него, похоже, происходит Армагеддон. Я откидываю голову и зажмуриваюсь, чтобы он не увидел выступающих слез, когда подводит нас к пику за считанные минуты. С ним всегда сильно и бьет эмоциями наотмашь. Спазмы рождают тепло, и оно расходится по телу мягкими волнами. Мне требуется время, чтобы перевести дыхание и прийти в себя после испытанного наслаждения. «Правда хочешь куда-нибудь поехать?» — спрашиваю я, спуская ноги с кровати. «Угу», — отвечает он глухо и выглядит слегка задумчивым. Набирает Динара и уточняет, когда они будут дома. Предупреждает, что завтра утром летит с Эриком в Австрию и просит позвонить какому-то Бергу. «Ты летишь в Австрию?» — удивляюсь я, подходя к шкафу с одеждой. «Буквально на день», — лениво потягивается Паша и поднимается с кровати. «Максимум на два. По работе, Лап, соскучиться не успеешь». Он целует меня в плечо и идет в душ. Прикусываю губу и с минуту смотрю на закрытую дверь, прислушиваясь к шуму воды, а потом начинаю собираться. Через час Степан останавливает машину у любимого ресторана Измайлова. Паша подает мне руку, помогая выйти, и обнимает за талию. Осматривается по сторонам и ведет по узкой улочке к парку. «Тепло сегодня. Может, немного прогуляемся?» «Предлагаешь нагулять аппетит?» «Типа того». Я понимаю, что Измайлов не просто так позвал в ресторан и предложил прогуляться. Не захотел в стенах дома разговаривать о моем отъезде? Становится любопытно, что он скажет и как преподнесет значимую для нас двоих информацию. К счастью, у меня было время на размышления. Я обдумала варианты ответов и тоже приняла решение. «Ты же в курсе, что я иду в ногу со временем?» — спрашивает он. «О чем ты?» — непонимающе смотрю на него. Роботы, автоматическое управление голосом, вертолетная площадка на подходе. Камеры видеонаблюдения тоже есть. Не во всех комнатах, но имеются несколько штук. Две установлены в коридоре, одна в прихожей и четыре на улице. Я слегка вздрагиваю, понимая, на что он намекает. Все же не ошиблась. Ресторан и прогулка не просто так. Хмурюсь, запуская мыслительные процессы в голове. Получается, Паша давно в курсе, что я подслушала их разговор. Но почему молчал? Давал мне время, чтобы подумала? «Я слышала ваш разговор с Динаром», — признаюсь, сжимая похолодевшие пальцы в кулак. «Не весь, но суть уловила. Я неважно себя чувствовала в то утро, а после слов Асадова, что мне придется уехать на время из страны, стало еще хуже. Все действительно так плохо». Голос выдает мои страхи. Я напрочь забываю данные себе установки не превращаться в истеричку. «Бывало и хуже, Лап, но я тогда был один, у меня не было беременной жены». «Жены?» У меня перехватывает дыхание. Мы останавливаемся. Паша внимательно оглядывает мое лицо и крепко, почти до хруста косточек, прижимает меня к себе, заметив, в каком я состоянии. «Жены», — твердо произносит он, поглаживая мою спину. «Хотелось бы при других обстоятельствах это сделать, но сам виноват, что все так». Измайлов приподнимает уголок губ и тянет мою руку вниз, к паху. «Боже, даже в этой ситуации хочет дать понять, что я вызываю у него сильное желание?» Он кладет мою ладонь на что-то твердое и просит достать это из кармана. Вытаскиваю небольшую коробочку и, открыв ее, чувствую, как в ногах появляется слабость. Кольцо с красивым камешком, который переливается и выглядит восхитительно. Горло сдавливает огненным жгутом, в ушах звенит. «На нем гравировка есть. При таком тусклом свете ты ничего не увидишь. Дома посмотришь. Или в ресторане». Измайлов старается придать голосу веселые интонации, пока из моих глаз текут слезы. Уверенно берет мою руку, надевает кольцо на палец и прижимается губами к тыльной стороне ладони, целует. «Паша!» Становится по-настоящему страшно от того, как он сейчас смотрит на меня. «Мы же не прощаемся?» Он несколько раз моргает. Теплая ладонь крепче сжимает мое запястье. «Почти. Асадовы улетают через неделю. Я хочу, чтобы ты поехала с ними. Мне нужно утрясти здесь проблемы. На это потребуется время. Сколько, сказать не могу. Может, 2 месяца, может, 3. Может, чуть больше или меньше. Я по жизни одиночка, Софья. Близких людей нет. Уязвимых мест тоже. Желание развиваться и работать всегда было в приоритете. Но теперь многое изменилось. Бывает так, что за считанные дни человек становится тебе чужим, а бывает, что наоборот. В нашем случае произошло наоборот. Мысли теперь часто крутятся возле тебя, ребенка и вашей безопасности. Ответственность на мне большая. Порядочные люди на меня работают. Я не из числа тех, кто сеет хаос, и когда появляются проблемы, первым бежит с корабля, оставляя всех и вся на произвол судьбы. В Мюнхене тебе будет хорошо и безопасно. Я не могу пустить все на самотек. Прости». На секунду прикрываю глаза, чтобы взять себя в руки. «Я сильная. Мы справимся. Это всего лишь разлука. Не навсегда. На какое-то время». Успокаиваю себя, облизывая сухие губы. «Звучит честно, но удручающе. Я буду рожать в Германии?» «Не исключаю такой возможности. Но даже если и так, ничего в этом плохого не вижу. Медицина там замечательная. Все будет хорошо, я в этом уверен». Даже спорить не собираюсь, но как же тяжело на сердце и тоскливо. Почему такая несправедливость? Я не хочу оставлять Пашу одного. Все сжимается внутри от мысли, что могла бы быть рядом, но должна буду находиться за 1000 километров. По сути, с чужими для себя людьми, когда ему необходима поддержка. «Смена документов — формальность, которую решим ближе к родам. Наш ребенок будет носить мое отчество и фамилию». Паша нежно целует и тем самым ранит сильнее. Я из последних сил стараюсь сохранять невозмутимость, и то лишь внешне. Нет смысла обманывать саму себя. Мне больно. Очень. «Предлагаю отметить это событие». Паша стискивает мои пальцы, а мне приходится вести сражение с новым приступом удушья, потому что никогда чувства к нему не ощущались так остро, как в это мгновение. К ресторану мы возвращаемся спустя полчаса. Я молчу и прислушиваюсь к себе. Измайлов что-то во мне поменял, окончательно и бесповоротно. Я не хочу предстоящей разлуки, но и добавлять Паше лишних поводов для беспокойства тоже не имею желания. К тому же я теперь не одна. Во мне развивается маленькая жизнь, наше будущее, и я не могу подвергать ребенка риску и думать только о себе. Так нельзя. Это эгоистично. Мы садимся за столик. Официант приносит меню и одаривает нас приятной улыбкой. Я прошу стакан воды и скольжу взглядом по Пашиному лицу. Так много хочется ему сказать, но если произнесу хоть слово, то эмоции размажут меня, и я расплачусь. А это последнее, чего бы мне хотелось в такой день. Мне только что предложение сделали. Это явно не повод для слез. «Что с анализами, Софья? Ты сегодня была у врача?» — спрашивает Паша, когда официант отходит от нас, приняв заказ. Делаю над собой усилие, чтобы голос звучал как обычно. «Визит в клинику пришлось перенести на завтра». «Почему?» «Ты будешь смеяться». Он вопросительно приподнимает бровь, ожидая ответа. «Тошнило с утра. С просонья я пошла к холодильнику и забыла, что у меня назначена куча анализов. Их обычно сдают натощак». Измайлов улыбается. Его глаза смотрят в мои с теплом. «Предлагаешь повесить на холодильник замок?» «Не поможет». Я тянусь к сумке и вытряхиваю на стол заначку, несколько шоколадных батончиков и гору мятных леденцов. «Спрячь!» — смеется Паша. «Это приличное заведение. Если нас сейчас попросят покинуть ресторан, то этим я точно не наемся». «Жаль», — хмыкаю я, пожимая плечами. Облегчение, что между нами все как прежде, затапливает меня, но ненадолго. Паша, взглянув куда-то в сторону, меняется в лице. Выражение становится брезгливым и суровым, челюсть напрягается. Я слегка поворачиваюсь и замечаю за столиком неподалеку незнакомую пару. Мужчина в возрасте в обществе миловидной блондинки. Пара мило беседует и на нас не обращает внимания. «Все в порядке, Паш?» Мой голос не выдает никаких чувств, лишь легкую заинтересованность. Измайлов переводит на меня расширенные глаза. Скользит взглядом так, будто видит впервые, и отрицательно качает головой, подзывая официанта. «Поужинаем в другом месте», — говорит он и отменяет заказ.